Пора возвращаться в лагерь. Там сегодня слишком много раненых. К тому же он видел Торваля Фога, получившего стрелу в бедро и уковылявшего в тыл. А он уже из дружины, и несмотря на наличие в тагме хирурга, ответственность Романова.